Их негласно поддерживают некоторые альвийские царьки, дают борцам за свободу прибежище, снабжают оружием и смертоносными магическими безделушками. Впрочем, активность лесных бандитов последние годы стремится на убыль, до аборигенов постепенно доходит, что федерация – это прогресс, это новый более справедливый порядок, где отсутствует рабство и все равны перед законом, где нет бедных и слишком богатых, где детей не приносят в жертву канувшим в бездну недобогам. Не утопия, но гораздо лучше жестких феодальных порядков и религиозного мракобесия. Апа, ничего себе! Бегущий галопом рядом с экскурсионным автобусом охотник стал неожиданностью для Звонарева и ряда других граждан. Боевой синтет выбежал на дорогу из чащи так внезапно, что сперва был принят за хищника. Какого лешего он забыл тут? Не обращая внимания, Леха, они патрулируют окраины городов, поселений, дороги. Обычных дронов мало, представь себе, мало. Чудища от синтетов как черти от радиации бегают, они же плазмой хоть броневик поджарит, а потом накачают ядом и высосут разжиженные внутренности, неважно у кого, у гуля, лешего, центавра, группа охотников и дикого агро при желании завалит. Ты же вырос здесь, да, угу, кивнул я, родился и вырос. Трудно было лейтенанту, родившемуся уже после начала эпохи завоеваний, не довелось испытать тех тягот жизни, что выпали на долю старших поколений. Он вырос в тепличных условиях, не зная голода и других лишений. Это мы боролись за выживание на Элитании и земле, противостояли многочисленным пришельцам. Для нынешней молодежи те события давно превратились в историю. Далеко не сахар. Мы воевали с туземцами, другими инопланетчиками между собой и элитанской природой, добавь причиненную войной разруху, острую нехватку всего, что только можно. Ах да, мы еще половину материка загадить радиацией успели. Слава хаосу, в итоге нам хватило ума забыть разногласия и скооперироваться, даже с оставшимися после изоляции арканцами помирились. В тебе наблюдается подавленность, бесцеремонно вмешалась в разговор наша блондинка с сиденья позади нашего ряда. Почему? Тоска по дому, Гилочка, вот как это называется. Ты хочешь снова вернуться в то время, воевать с туземным населением и жить в неприемлемых условиях? Ничего ты не понимаешь, башка чугунная, моя голова сделана из титанового сплава. Это была метафора. Так и коротали время в пути, разговаривая о том, о сём. Никто из туристической группы не подозревал, что мы едем отнюдь не любоваться красотами Адвейра, столицы одноименного альвийского княжества. Экскурсионная поездка стала очень хорошим прикрытием для очередного задания, ведь остроухие не слишком жалуют российские войска на своих землях. Адвир хоть и поддерживает с федерацией тесные контакты, в ее состав пока не входит, не созрели еще. Ближе к обеду мы достигли пункта назначения, непроходимые джунгли за окном резко сменились оживленными кварталами альвийской столицы. За прошедшие эпохи архитектура элитанских ситхи не претерпела серьезных изменений, тяга к излишней вычурности, кажется, только усилилась. Каждое строение является отдельным произведением искусства с изящными арками-колоннами, статуями. От настенных барельефов рябит в глазах. Страшно подумать, сколько эльфа, часов потрачено на декоративное оформление города. Черт возьми, остроухие и брусчатку выложили в виде причудливых цветочных узоров. Адвир производит странное впечатление, самобытная тысячелетняя культура гармонично сочетается с высокими технологиями. По городским улицам разъезжал как гужевой транспорт, запряженный ездовыми ящерами, так и электромобили, на которых предпочитали кататься зажиточные горожане. И автотранспорт далеко не единственное, чем альвы пользуются. Средь пестро разодетой толпы часто попадаются индивиды с мобильниками в руках. Что поделать, плотность тем, поляна Элитании близка к нулевой и магия, удел избранных, не как раньше. Ушастики, те, кто не находится в плену глупых суеверий, с энтузиазмом воспринимают приносимые федерации перемены, в частности облегчающие жизнь технологии, электричество, медицину, транспорт, связь. Россия давно могла бы подмять под себя весь Асшен, загнать аборигенов в резервации либо перетравить газом, но мы не просвещенная Европа, привыкшая истреблять коренное население колонизируемого пространства. Мы предпочитаем действовать иначе. Геноцид – крайняя мера, применяемая лишь тогда, когда иного выхода не останется, как в случае с большинством встреченных магических цивилизаций, управляемых богами. По приезду группу разместили в лучшей гостинице в центре города, Отсюда мы и начнем осуществлять выполнение поставленной задачи. Требуется всего-навсего сходить в гости к одному влиятельному льву и устроить ему допрос с пристрастием насчет незаконного сбыта армейского снаряжения. Наш агент при желании мог бы самостоятельно провести процедуру, однако какие-либо действия с его стороны будут означать раскрытие, а он весьма ценная фигура. Нужно было привлечь кого-то постороннего. Мы отправились на дело поздно вечером, когда большая часть туристов отправилась спать. Никто ничего по идее не должен будет заподозрить. Вооружились соответствующе, Гелла прихватила с собой ручной Стеннер, а я и звонарев выбрали по Бизону. Пусть данная модель оружия разработана еще задолго до Армагеддона, в эффективности ему не откажешь. Отличная кучность, 64 патрона в магазине, лучшего средства в случае встречи с магом не придумаешь. Мы втроем, выйдя из гостиницы, отправились ловить машину, благо с Геллой это не отняло много времени. Стоило ей послать команду бортовому компьютеру первого попавшегося в переулке электромобиля, как его системы мгновенно оказались заблокированы. Транспортное средство превратилось в бесполезную рухлядь. Подобные сюрпризы спрятаны почти в каждой вещице с электронной начинкой внутри. Нам ведь не нужно, чтобы наши технологии использовались против нас самих же. Растерявшийся из-за неожиданной поломки остроухий водила растерялся еще больше, когда я направил на него оружие. «Бери свои вещи и вали». «Что? Да как ты смеешь, Арстин?» Ушастый нисколько не испугался, напротив, он всерьез намеревался защищать собственное имущество, даже к закрепленному на поясе кинжалу потянулся. «У тебя нож, у меня пушка. Как думаешь, кто из нас выйдет победителем?» «Не глупи, ты не у себя дома, человек», — оскалился Альф. «Здесь закон на моей стороне. Ну». Увлекательная беседа была нагло прервана подкравшейся Геллой, которая ударом в темя отправила в нокаут напыщенного ушастика. Обмякшее тело жертвы мы оттащили в ближайшие кусты и там оставили. Очнется к утру, злым будем, как собака, зато живым. На экспроприированном электромобиле я, Гелла и Звонарев поехали в гости к некоему Имлериху, второму советнику городского управителя, проживающему в резиденции на окраине Адвейра. Богатая сволочь, обладает широкими полномочиями и большим влиянием в княжестве, в его дела старается не лезть и вышестоящее начальство. «Насколько серьезная у нашего подозреваемого охрана?» — обратился я к Гелле. Она в режиме реального времени могла отслеживать обстановку через кружащих в окрестностях Адвейра дронов, со спутников, шпионов. Андроид — незаменимый помощник в работе. Два охранника патрулируют периметр снаружи плюс личный телохранитель внутри здания. Хочу предупредить, последний обладает серьезными парапсихическими навыками категории Эпсилон, не меньше. Мля, мага нам не хватало, он же нас одним плевком поджарит. Я вполне разделял опасения лейтенанта, способности категории Эпсилон типичны для обитателей Эфилоба и Лидерона. На Элитании таких индивидов по пальцам пересчитать можно. Они не просто кидаются шаровыми молниями, их уровень позволяет телепортироваться с места на место, изменять свойства собственного тела, например, стать невидимым, мгновенно трансмутировать материю. Подобные типы непредсказуемы. Сам Имлерих в здании отсутствует, вероятно, еще не вернулся с места работы. Предлагаю устроить засаду около его дома. Вот это звучит гораздо лучше, облегченно произнес лейтенант. Связываться с магом у меня нет никакого желания. Капитан, — вопросительно посмотрела на меня Гелла, — последнее слово за тобой. Ясен пень, устроим засаду. Вместо лобового штурма единогласно решили подкараулить Остроухова по пути к дому, благо спрятать угнанную машину в ближайших кустах, произрастающих вдоль дороги, не составило никакого труда. Насчет местных органов правопорядка также не стоит переживать. Весть о похищении крупного сановника дойдет до них не раньше, чем через пару часов. Прогресс с прогрессом, а нормальной координации между местными полицаями нет. Погасив фары, заглушив двигатель, мы стали ждать, пока не появится Имлерих. Маршрут, время его движения давно известны, он возвращается в поместье поздно вечером примерно в один и тот же час. Ладно, прикорну пока, минуту через 40 разбудите. Угу, — буркнул Звонарев. Будем наготове. Я не заметил, как провалился в блаженное забытье, но долго вздремнуть не получилось. Лейтенант разбудил меня, тормоша плечо. Едут, начинаем. Я сунул руку промеж сидений, достал оттуда провалившийся бизон и привел в боевое положение. По идее никого убивать не потребуется, но как знать, вдруг обстоятельства сложатся иначе. В качестве средства передвижения Имлерих и прочие богатые ситхи предпочитали двух, или четырехместные малолитражки с электродвигателем. Когда авто проезжало мимо, Гелла использовала ту же тактику, что в прошлый раз, заблокировала все бортовые системы. Букашка просто встала посреди дороги, отказываясь, несмотря ругань личного шофера-сановника, ехать дальше. Тут появились мы. Теперь оба на выход. Наставил я ствол на сидевшего за рулем водилу. Тайме, Гелла, переведи, что от них требуется. Ушастые лишний раз не возникали, предпочитая не нарываться на андроида с красными светящимися глазами. Имлериха, кажется, так вообще чуть ли Кондратий не хватил. Этот тщедушный с виду ушастик с длинными белыми волосами, одетый в светло-зеленый кафтан с золотистой вышивкой, и есть наш клиент. Обычно альвийские аристократы имеют высокий рост, крепкое телосложение, идеально правильные черты лица. А этот рахитник похож на жертву немецкого концлагеря. Я, требовать объяснения, выдал им Лерих на отвратительном русском языке. Кто вы? Вооруженные силы Марса. Не теряя времени, я надел на остроухого черный мешок, пластиковые наручники и затолкал в салон угнанной ранней машины. Шофера связали по рукам и ногам, вырубили, бросили в кустах вместе с транспортным средством. Да кто вы такие, можете ответить? Не унимался пленный. Я хорошо заплачу, если отпускать. Денег много, золото, платина, алмазы. Угомонись уже, ушастый, ты откупишься лишь в том случае, если все расскажешь. От тебя требуются только необходимые сведения, деньги здесь не помогут. Вы из Федерации, ФСБ, СВР, военная разведка. Откуда и кто, мы не имеет значения. Ты сбывал армейское снаряжение налево. Опустим то, каким макаром ты его доставал, мне важно то, кому оно сбывалось. Расскажешь и будешь свободен. Пока что, ничем подобным я не занимаюсь и никогда не занимался, а у нас другие данные. Ты обменял партию снайперских, штурмовых винтовок на различные магические безделушки. Вон даже защитный медальон на твоей шее, если не ошибаюсь, он сделан на Эйнышелах. Характерный узор и огранка у бриллиантов. Имлерих продолжал упрямиться. Я выкупил его у одного старьевщика, понятия не имею, откуда он. Будь по-твоему, пожал я плечами. Мы хотели поговорить как цивилизованные существа, но, видимо, придется действовать более жестко. Гелла, гони, сама знаешь куда. 12 апреля. Планета Афилоп, равнина Ут, Нех. Прошу, уважаемый господин страж, идите за мной. Обстановка внутри большого шатра напоминала лавку мясника. Здесь проникающие из храма Хергала проводили свои изыскания, подробно изучали напавших на раскоп врагов. Искали их слабые места. На разделочные столы еще вчерашних семинаристов ежедневно попали разнообразные бестии, химеры, демоны хаоса. Все тщательно исследовалось, описывалось, и в конце делались выводы, открытия, которые должны помочь благородным воинам Айкумены успешнее противостоять нечестивым ордам. Арсан, маг, исследователь или в простонародье проникающий, испытывал неприязнь к слуге богов. Небесные стражи, непрошибаемые фанатики, готовые видеть ересь в любом существе, кто скажет неосторожное с их точки зрения слово. На искаженных они не сильно смахивают. Заинтересованно посмотрел воин на разделочные столы, на одном из них лежал обычный с виду человеческий мужчина со вскрытыми грудной клеткой и черепом, а на другом что-то вроде голема, сделанного из металла. Вы абсолютно правы, господин. Обратите внимание на первый экземпляр, указал Арсан на человеческий труп. Внешне неотличим от человека, но одаренные вроде нас с вами сразу заметят неладное. Да, я чувствую, какие-то странные эманации исходят. Когда оно было живым, аура была сильнее в разы, и хочу предупредить, она уничтожает абсолютно любое проявление магии. Ничего подобного раньше нам не встречалось. Находиться долгое время рядом с ними не просто неприятно, но и чрезвычайно опасно из-за опасных побочных эффектов. Но это человек, внутренние органы с первого взгляда абсолютно такие же, как и у нас с вами. Сердце, желудок, легкие, печень. Самое интересное заключается в строении их мозга, он намного примитивнее, чем у самого слабого одаренного. Эти человекоподобные существа не способны пользоваться магией даже при всем желании, зато неплохо продвинулись в плане создания механических устройств. Мое заключение, мы имеем дело со странной породой людей, мутантами, не имеющими связи с силой, без души, и они никакая не нежить и не искаженные, как говорят слухи. Следов воздействия искажения я не нашел, плоть у них вполне живая. Просто природа подкинула нам диковинку, нарушающую общепринятые законы мироздания. Что насчет голема? Голема, это никакой не голем. Что же тогда? Механизм, при его создании не использовалась ни грана магии. Удивительно тонкая и сложная работа, я такое и представить раньше мог. На то, чтобы понять хотя бы общие принципы работы механики Шилаа, потребуются годы и десятилетия тщательного изучения. Значит, Хаос подкинул им еретические знания. Вполне возможно, господин. Мне нужно знать, как эффективнее можно убивать их. Исключительно с помощью грубой силы. Тонкие способы воздействия на этих существ оказываются бесполезны. Вы никак не сможете подчинить себе разум одного из них или остановить сердце. Рискну предположить, что даже божественная магия окажется бессильна. Осторожнее со словами, проникающий. Предостерег Арсана небесный страж. Недолг час, и сам отправишься на костер. Не надо видеть в первом встречном еретика, господин страж. Я всего лишь исследователь, смотрящий на факты без излишних суеверий. И они говорят, что у наших покровителей появилась серьезная проблема. Я не вижу здесь серьезной проблемы. Напрасно, господин. Представьте ситуацию, если вам придется сражаться не с одним, двумя пустыми, а с целым легионом подобных созданий. Их совокупная аура будет на порядке сильнее, чем у единичной особи. Поверьте, тут и самому наместнику станет не очень хорошо. Твои предложения, проникающий, избегать ближнего боя в следующий раз, иначе рискуете воссоединиться с предками раньше отведенного срока. Мало того, что Шилаа обладают иссушающей аурой, многие из них несут в себе болезни, трудно поддающиеся лечению. Особенно остерегайтесь человекоподобных существ с глазами цвета янтаря, верный признак наличия опасной чумы. Кхул поморщился, вспомнив недавние вспышки какого-то бешенства в лагере среди рабочих. Подданные независимо от расы буквально теряли рассудок и начинали пожирать здоровых. Легионерам и небесной стаже приходилось убивать всех, заподозренных в заражении. Из-за этого слуги арбитра вынуждены постоянно запрашивать новые партии рабочих с гидони. Если на вас попадет их кровь, вы скорее всего обречены. Продолжал проникающий. Конечно, тела многих легионеров настолько изменены, что чума просто не сможет размножаться внутри них, но подумайте о простых подданных. Я приму твои советы во внимание. Можно задать вопрос? Попробуй, маг. Что мы ищем в этом треклятом мире? Нас заставляют помимо исследования трупов выполнять какую-то совершенно бессмысленную на первый взгляд работу. Разглядываем куски породы, ищем аномалии, которые якобы должны присутствовать в структуре. Древний артефакт. Ничего больше знать тебе не нужно, выполняй свою работу и не отвлекайся на посторонние вещи. Элитания. Юга, восток Асшина, столица княжества Адвейр. Винный погреб под бакалейной лавкой, являющийся одной из многих владений нашего адверийского агента, временно превратился в пыточную камеру. Имлерих оказался слишком упертым, чтобы сразу выложить информацию о покупателе. Пришлось прибегнуть к допросу с пристрастием. Остроухова привязали к стулу и начали методично выбивать требуемое. Что ж, иголками его не проймешь, испробуем другие варианты. Не самая моя любимая часть работы, но ничего не поделаешь, телепата в нашем распоряжении нет. После 3 часов задушевной беседы Имлерих неплохо держался, несмотря на несколько отсутствующих зубов, сломанный нос, раздробленные скулы, кровоподтеки под глазами, загнанные под ногти иглы и удушение целлофановым пакетом также ничего не дали. «Гелла, тащи шокер. Сейчас, я вам в 46-й раз повторяю, не занимаюсь торговлей оружием. Вы взяли не того». Клиент не уставал гнуть свою линию. Должно быть, вышла какая-то ошибка. Опять ложь. Твои дружки Валимнир, Цирил и прочие почему-то все как один указали на тебя. И да, с самого начала разговора ты допустил большой промах. Имлерих вытаращил левый не до конца заплывший глаз. Слишком хорошо держишься для заморыша из городского правления, за 3 часа так и не потерял самообладание. Вдобавок наш синтетик отлично умеет распознавать, когда говорят неправду. Сверху вскоре спустилась Гелла с электрошокером. Я принесла, что ты просил. Спасибо. Я взял протянутое устройство из рук андроида, затем приставил к детородному органу Альва. Может, он теперь расколется. Ну же, дорогой, хватит как баран упираться. Или хочешь кастратом сделаться? Детей то, насколько знаю, ты завести не успел. Я ведь на электричестве не остановлюсь, если оно не поможет. Потом яйца тисками отдавлю, отрежу пальцы, укорочу уши, выколю глаза. Ради чего так мучиться? Имлерих сплюнул скопившуюся во рту кровь на пол. Я не буду клеветать на себя, в противном случае меня ждет смерть. Так что лучше перетерплю ваше издевательство. Тебя так и так ждет смертный приговор, Поскольку доказательства твоей причастности к незаконной торговле оружием давно имеются, ты можешь выбрать, как уйти, с позором болтаться на виселице, либо принять достойную смерть от меча собрата. Хочу посмотреть на эти ваши доказательства. Да пожалуйста, Гелла, включи запись. Да все прошло замечательно, человеческие громыхалки удалось сбыть за хорошую цену. Покупатель оказался очень щедрым господином, представь, даже торговаться не стал. Просто сунул мне полный мешок с алмазами и чародейскими побрякушками. Узнаешь голос своего помощника, им лириха загнали в угол, ткнув мордой в собственное дерьмо. Я, вы, запись можно подделать, знаю, монтажом называется. Так скажешь нам, кто купил оружие, ничем подобным я не занят. Закончить фразу остроухому не дал разряд в 200 вольт, прошедший сквозь его тело. От воздействия высокого напряжения содержимое его кишечника вывалилось наружу. Зашибись, он обосрался. Командир, может, паузу небольшую сделаем? Нет, Леха, я этой суке вздохнуть не дам, пока не расколется. Как знаешь, пожал плечами Литиха. Но дохлым он нам ничего не скажет. Не переборщи. Ничего, Гелла, скажет, в какой момент нужно остановиться и передохнуть. Я отслеживаю его жизненные показатели, пока они в норме. Значит, продолжим. 3 батареи для шокера, 2 часа времени были потрачены прежде, чем Имлерих раскололся и начал давать показания. Я довел его до грани, до самого порога смерти. После жесточайшей экзекуции рассудок льва помутился, он перестал нормально соображать и, наконец, согласился ответить на интересующие нас вопросы. Каким, бывалевым не было живое существо, желание пожить еще хоть немного часто перевешивает верность принципам. Значит, повторяю последний раз, кто купил оружие? Он назвал свое имя, обмолвился, для чего оно ему понадобилось, откуда он сам пришел. А, это были человек и пара каких-то высоких уродливых существ. Человек был главным, и они не отсюда, не с Алитана и не с земли, имени своего он не назвал, зато отчетливо дал понять, что очень сильно ненавидит Федерацию, и он необычайно сильный маг. Где происходила встреча? Неподалеку от старого восточного тракта, в лесу. Покупатель настоял на полной секретности. Какую модель оружия ты им сбыл? Снайперские винтовки ОЗВ-98, автоматы АК-105 и АЭК-97100 и, тепловизорные прицелы и боеприпасы к ним, 200 ручных гранат. Оружие то отнюдь не гражданское, даже представить не могу, где это ты все добыл. У нас вроде как строгий учет ведется по каждому произведенному стволу. Мы совершили налет на грузовой состав, там и раздобыли снаряжение. Ты видел лицо покупателя во время совершения сделки? Нет, он был в маске, а голос специально исказил магическим медальоном. Расскажи о вашем разговоре, все что вспомнишь, слово в слово. Имлерих долго, упорно пересказывал содержание беседы с неизвестным магом, язык заплетался, периодически терял сознание, поэтому приходилось выливать на голову эльва по ведру холодной воды. Но дело того стоило, у нас появилась хоть какая-то ориентировка на засранца, предположительно устроившего теракт в Амурске. Абсолютно ясно, что он одинаково ненавидит Федерацию и Айкумену, желая обоим полного уничтожения. Он легко путешествует между мирами, в его подчинении находится толпа кхулов. Молодец, Имлерих, хорошо поработал. Отпустите меня? Пробормотал искалеченный эльф. Я рассказал вам все. Вот я думаю, тебе так и так светит петля. Зачем тянуть кота за яйца? Пощадите. Выстрел из станнира оборвал жизнь напыщенного аристократа. Дымящаяся дырка в его груди будет напоминанием для врагов Федерации. Если кто-то не желает жить с нами в мире, пытается нагадить, пусть готовится к неприятным последствиям. Глядя на обмякший труп, звонарев покачал головой. Его можно было отправить на зондирование, вдруг бы еще что-нибудь интересное узнали. Сомневаюсь, лица нашего таинственного террориста он не видел, голоса не слышал, а все, что нужно, мы из него вытянули. 18 апреля. Земля, Комсомольск, на Амуре, здание Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Теперь мозаика окончательно складывается, у нас есть главный подозреваемый, наш неуловимый Джо, Саргил. По всей видимости, ему удалось не только выжить после того, как мы заняли Дран, но и неплохо устроиться на Афилабе, обзавестись сторонниками и наладить связи с ближайшими мирами. И он желает столкнуть нас лбами с новой Айкуменой. На закрытом совещании присутствовали всего трое. Афина, глава СВР и Вернер Шрайер, директор департамента специальных исследований, организации. Ему пока это неплохо удается, заметил Лебедев. Если арбитр переманит на свою сторону Арахнит, нам ничего не останется, кроме вооруженного вмешательства. Устраним этого гада, пока еще что-нибудь не учудил. Думаю, тройка модификантов и группа поддержки справится. Неизвестно, где Саргил находится в данный момент. Придется обследовать сотни тысяч квадратных километров пространства. Можно найти его другим способом, предложил сидящий напротив Лебедева человек в деловом костюме, сшитом на заказ. Моим спецам вполне по силам выследить нашего вредителя. Без обид, Вернер, но у хаоситов намного лучше получается выслеживать кого-либо. Нет, исключено, я запрещаю привлекать их к делу, резко возразила Афина. Это дело сугубо наше. Чем меньше посторонних будут знать о Саргиле, тем лучше. Пусть твои люди, Вернер, отправляются на Афилоп и приступают к поискам. Хоть на кофейной гуще гадайте, но найдите его. Как появятся первые результаты, я сразу тебе сообщу. Кивнул директор департамента, после чего встал с кресла и по-джентльменски, не прощаясь, покинул рабочий кабинет. Проводив взглядом Шрайера, глава СВР вновь обратился к системе. На чем мы там остановились? Точно, значит, демоны поставили нас перед фактом, максимум через месяц они начинают одновременное вторжение на Шелокх и Афилоп и просят нашей помощи. Гнур что-то там опять про великие перемены, про пришествие богов хаоса напророчил, демонопринцы завершают подготовку войск, ежедневно приносятся в жертву тысячи существ для зарядки их порталов. Должен признать, для хаоситов они очень неплохо организовались. Какими будут наши дальнейшие действия? Останемся в стороне или поддержим союзничков? Разве ответ не очевиден? Мне нужно четко знать, ты же до сих пор не определилась. До недавних пор Афилоп из-за своего нейтралитета был санитарным кордоном между нами и мирами Пантеона, но теперь, когда арахниды как никогда близки от заключения союза с Эйкуменой и она вплотную подползает к нам, иного выхода кроме интервенции я не вижу. Поэтому да, хотим мы признавать или нет, Гнурт оказался прав, время мира прошло. Эх, недолго музыка играла, вздохнул Лебедев. Я считал, у нас есть в запасе еще лет 200, мы ведь недостаточно окрепнуть успели. Насколько велика будет степень нашего участия в кампании, одним спецназом не обойдемся. Планируется развертывание в общей сложности 3 армейских корпусов на самых важных направлениях, 1 на Эйнышелокх, 2 на Афилобе. Это 3, я мобильная армия под командованием Шустова, 64, я и 89, Е-комбинированные бригады. Не считая дронов, синтитов в операции задействуются 82 тысячи бойцов. Поддержку из космоса будут оказывать соединения 2, Гофлота. Как народу объясним, почему и ради чего воюем? Скажем правду, что вторжение – вынужденная мера, что выхода у нас не остается, что мы вновь сражаемся со старым врагом. ХМ, надо преподнести все в правильном свете, и от добровольцев отбоя не будет. От них и так отбоя нет, вербовочные пункты ежедневно осаждают толпы желающих записаться на службу. Плохо, не все понимают, что это не компьютерная игра и смерть крайне неприятная вещь, нельзя относиться к своей жизни легкомысленно. А то часто находятся особо отчаянные индивидуумы, готовые с голой грудью броситься на амбразуру. Мне не нужны герои, мне нужны профессионалы, способные с минимумом потерь причинять противнику максимальный урон. Рассказывайте прописные истины им, меня больше волнует новая Эйкумена. Затяжной конфликт не потянем, если они решатся вступить в игру. В течение 2, максимум 3 месяцев сопротивление туземцев на Афилобе и Эйнышелокх будет полностью сломлено. Это в том случае, если мы начнем без ограничений применять ОМП, а хаотам это очень не понравится. Им только свежую жизненную эссенцию подавай, собственно, ради нее они по большей части и затевают авантюру, безжизненные миры демонам не интересны. Там, где бы мы распылили боевых нанороботов, применили вуаль или ядерное оружие, они предпочтут вступить в прямое столкновение ради дополнительной горстки силы. Афина, ты так и не ответила. А если на подмогу поспешит арбитр со своими армадами? Зачистка Гедонии кобальтовыми бомбами. 20 апреля. Планета Гедония, столица. В синем небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце. Саргил, наслаждаясь его теплом, впервые за долгое время позволил себе расслабиться в прохладной купели. Он пока решил немного отвлечься от осуществления собственных планов. После переброски Таунга на Землю требовался длительный отдых и восстановление, не следовало и пытаться применять магию. Любые, даже самые слабые чары сейчас могут убить Саргила. Удивительно, Как он вообще остался жив после того, как в одиночку безо всяких усилителей перекачал через себя количество силы, достаточное для скачка, минуя соседствующий с Эфилобом демонический мир Дарон? Саргил жалел только об одном: жаль, нельзя полюбоваться на последствия причиненных громадным зверем разрушений, но в любом случае пары тысяч шилаа в могилу он успел отправить. После подстроенного нападения в качестве предосторожности Саргил затаился и приказал сделать то же самое подручным кхулам. Дел они натворили предостаточно. Мало того, что угнали из-под носа легиона новой айкумены боевую тварь, так еще разозлили землян. И те будут искать виновников, особенно вторые. Ищеек наместника Гидании амбициозный маг опасался не так сильно, в отличие от шпионов Федерации, готовых целые миры вверх дном перевернуть. У шилаа и их союзников глаза повсюду. Они внедрились везде, где только можно. Впрочем, Саргил, чего скрывать, сам неплох. За несколько десятков циклов он достиг такого могущества, что не снилось большинству людских чародеев. Хотя, вероятно, он стал таким после воскрешения в этом безумно далеком будущем. Открыл в себе таланты повелевать пространством, он научился без особых затрат силы перемещаться куда душа пожелает. Границы между сферами мироздания стали условностью. Отчасти благодаря таланту легко ходить через мир, и Саргил остается неуловимым странником. Насадить его голову на пику мечтают демонопринцы, архонты и инквизиция новой айкумены, теперь к ним добавились земляне. Переждать, пока все утихнет, маг решил на Гидании. Это лучшее место в ветви лин. Схожий климат, состав воздуха, сила тяготения, светимость солнца и население. Гидания – единственный мир в разведанной части мирового древа, обладающий значительной человеческой популяцией, не считая Землю и попавший под влияние стихии Дарон. Люди здесь составляют пятую часть разумных жителей, следовательно, затеряться среди не так сложно. Многоуважаемый, да, я к вам обращаюсь. Саргил лениво повернул голову в сторону пузатого мужчины, находящегося в компании очаровательной жрицы любви. Они обосновались на противоположном конце купели из зеленого мрамора. Не удовлетворите ли мое любопытство по поводу одного маленького вопроса, смотря какого? Маг изрядно насторожился, ощутив исходящую от похотливого толстяка опасность. Вы, похоже, не из наших краев. А это имеет какое-то значение? Здесь половина жителей не отсюда. Да я так просто интересуюсь. Уж больно говор у вас странный. Вы случаем не с Торфала прибыли? Предчувствие буквально вопило о подступающей угрозе. Требовалось срочно что-то предпринять. Не будь Саргил сильным магом, простой расспрос не вызвал бы у него подозрений, однако ощущения никогда не врут. Вы верно подметили. Много путешествуете, по долгу службы приходится общаться со многими существами, с Джихан, Кхулами, Эсируун, людьми. Волей-неволей научишься различать их принадлежность к той или иной народности. Угу, можно угадаю, вы родом с западного материка? Маг, рискуя схватить апоплексический удар из-за поврежденных нервов в голове, попытался прощупать ментально навязчивого собеседника и тут же наткнулся на аномалию, следы магического одурманивания. Хозяин тела вообще не контролировал себя, им кто-то руководил издалека, кто-то весьма сведущий в подобных манипуляциях. По мере копания в мозгах толстяка Саргил уловил еще едва заметные крохи чужеродной магии, похожей на демоническую порчу, а ее след тянется к полуголой шлюхе, прильнувшей к оплывшей жиром груди одурманенного. «Можешь больше не притворяться, демон!» Взгляд толстяка мгновенно остекленел. Прикинувшаяся человеческой женщиной суккуба резко оттолкнула его от себя. Тот безвольной куклой завалился на бок, окунувшись головой в воду. Демоница хищно улыбнулась. Это ничего не меняет. А если я сейчас начну орать во всю глотку? В бане куча народу, пара, тройка сильных магов среди них наверняка найдется. От тебя мокрого места не оставит. Суккуба неистово похохотала. Глупыш, эти бани наша вотчина. Тебе не выбраться отсюда. Я готов рискнуть. Так умри же. Взвыла суккуба, после чего, отрастив на руках острые когти, бросилась к Саргилу, стремясь разорвать его горло. Маг успел вовремя отреагировать на нападение. На свой страх и риск он использовал наименее затратную магию. Выкинутая вперед рука породила выброс энергии, отбросивший на десяток шагов кошмарную тварь, прикинувшуюся красивой девушкой. Телекинетический удар хоть и не убьет порождение стихии, по крайней мере задержит ненадолго, главное суметь скрыться. Вступать в бой в сложившихся обстоятельствах — гарантированный способ стать кормом для демоня. Держите его. Саргил, сверкая голым задом, что есть сил, бросился на выход, снося пытавшихся встать на его пути искаженных из числа людей, часть из которых трансформировалась в обезображенных порчей уродов. Его могли бы легко повалить на пол и скрутить, если б не укрепленный скелет и усиленные мышцы, однако даже сильно мутировавшие хаты пасовали перед гостем из другого мира. Саргил раскидывал нападавших одурманенных словно тренировочных болванов из дерева. Нечеловеческая реакция и скорость движения спасали мага в тот момент, когда разъяренные посетители бани пытались пырнуть мага кинжалом или дать по голове чем-нибудь тяжелым. На руку играло то, что культисты тоже не использовали магию, иначе рискуют быть замеченными инквизицией новой Акумены, под носом у которой они обосновались. Уже по пути к раздевалке Саргила ждала новая неожиданность. Закутанная в коричневый плащ фигура, преградившая единственный проход, оказавшаяся машиной. В свете магических ламп блеснули ничего не выражающие глаза, линзы, широко посаженные на гладкой лицевой пластине. В руках железная тварь держала вещь, подозрительно напоминающую огнебойное оружие землян. За мгновение до того, как машина вскинула автомат и открыла огонь, маг, прибегнув к помощи силы, совершил короткий скачок в пространстве. Исчезнув в одном месте, он перенесся на десяток шагов и оказался за спиной человекоподобного механизма. Недолго думая, Саргил рванул к ближайшему окну. Краткий миг полета с высоты 40 шагов, и вот он уже на земле посреди оживленной городской улицы. Умение ограниченно левитировать позволило беглецу не расшибиться в лепешку о мостовую. Люди и прочие существа, никак не ожидавшие появления сверху голого мага, лишь озадаченно провожали его удивленными взглядами.